Подумав, он поправляется. «Ихням благородием!» Но за глаза Шарафутдинов уточняет, называя Ивана Константиновича. «Та барин, которая тольста!» Надев очки, Иван Константинович начинает осмотр принесенной нами вороны. Для этого он помещает ее в особый станочек. Он сам его придумал и построил для птиц. Из этого станочка ворона не может вырваться. Она стоит в нем совершенно неподвижно. Иван Константинович осматривает ее лапу, с огорчением цокает и качает головой. «Ну, конечно, перелом! Эх ты!» — говорит он вороне укоризненно. «Вот именно, что ворона! И как это тебя угораздило? Пьяная ты, что ли, была? Подралась?» Все объясняют подрезанные крылья. Не то из-за зарства, не то для того, чтобы ворона не улетела, кто-то подрезал ей крылья. А она, возможно, забыв об этом, возможно, не понимая, что это значит, попыталась улететь, например, с верхнего этажа, с балкона или из окна, и, полетев камнем на землю, сломала при этом лапу. Можно, конечно, предположить и так, что лапу ей сломала та кошка, которую мы с Юлькой отогнали. Так или иначе, лапа сломана. Иван Константинович осторожно и аккуратно накладывает на воронью лапу неподвижную повязку, прибинтовывает к ней плоские палочки, как хирургические шины. Ворона все время ведет себя отвратительно. Она не только орет и каркает самым оглушительным образом, но все пытается клевать пальцы врача. А клюв у нее ой-ой-ой. Но Иван Константинович ловко увертывается, и воронья лапа оказывается перевязанной крепко и надежно. Затем ворону помещают в особую клетку, где она не может двигаться. Здесь она будет находиться, пока у нее не срастется перелом. «А потом?» – спрашиваю я. «Потом подождем, пока у нее подрастут крылья». «А потом?» «А потом она улетит и забудет о нас». «Жалко», — говорю я, помолчав. «Нет, не жалко. Мы тоже о ней забудем». На обратном пути от Ивана Константиновича мы идем с мамой по большой улице. У дома Харькевича мы, по моей просьбе, останавливаемся. В этом доме есть одна квартира, в которой постоянно останавливаются и дают свои представления все приезжающие в наш город. В афишах всегда сказано «На самое непродолжительное время фокусники и другие заезжие артисты». У подъезда этого дома всегда висят громадные плакаты с надписью «Спешите, спешите, чудо природы!» «Неразрешимая загадка! Всего на несколько дней!» И яркими красками намалеваны эти чудеса природы и неразрешимые загадки. Сросшиеся близнецы, женщина с бородой и так далее. Сегодня около подъезда висят плакаты. «Чудо-художник рисует ногами» и по обыкновению сообщается. «Спешите, спешите!» Всего 3 дня. Конечно, я жалобно прошу. «Мама!» И, конечно, мы поднимаемся по лестнице, уплачиваем 15 копеек. 10 за маму и 5 за меня. В большой комнате, это зал представлений, перед маленькими подмостками стоят в 3 ряда стулья. Народу немного. «Не знаю, не знаю». Недоверчиво говорит сидящий рядом с нами почтово-телеграфный чиновник. «Бог его знает, интересно ли». «Поглядим, тогда будем знать», — рассудительно отзывается его спутница. «Вот я вам скажу, я в Санкт-Петербурге видал, в саду Аркадия. Там актерка на лошади выезжала. Лежит на спине у коня, к хвосту головой, а волосы у ней распущены и песок подметают. Вот это было произведение искусства! Не абы что!